Артем прекрасно знал о Ярославской гонке, то есть для чего собрались люди и что последует дальше. Наемник не слышал ни слова, но этого и не требовалось. Он наблюдал за происходящим издали, глядя сквозь морок с помощью оснащенного различителем бинокля. Понимал, что Дагни собирается принять участие в заезде, но зачем ей это? Она разозлила сородичей и теперь доводила до белого коленя людов. Хочет столкнуть их лбами? Устроить провокацию? Но чем могут быть важны молодые нелюди? Никто из них не обрел ни авторитета, ни положения в своем великом доме. Они лишь начинают восхождение по карьерной лестнице. Готовится следующее поколение. Растите молодую шпану, которая начнет менять сложившийся уклад. Или вам нужен хаос? Тем временем Дагни договорилась с зелеными, и нелюди принялись торопливо готовить машины гонки. Насколько помнил Артем, старт дадут ровно в час ночи. Принимать участие в состязании молодых магов наемник не собирался, показывать себя не хотел, поэтому просто убрал бинокль и приготовился неспешно ехать к МКАД вслед за летящими спортивными машинами.